чувства. Но пока он единственный, кто может помочь мне». Она нахмурилась. «А ты пробрался сюда один, да?» Чонг кивнул. «Я хотел забрать тебя в Суасон. Это город твоего дяди. Там бы ты была в безопасности». Китаец продолжал тревожно оглядываться. Его худощавое тело напряглось. «Пойдемте, моя дорогая». «Суасон, я собираюсь защищать Буалонг от англичан». «А как же Жерве?» — не унимался Шионг. Лиана постучала пальчиком по подбородку. «Я позже побеспокоюсь о нем. Сейчас меня волнует другое». Она решила, что с Жерве ей будет справиться легче, чем с Рандом, ведь он не обладал такой магической силой, как этот предатель. Лиана удивленно посмотрела на Шионга, который продолжал внимательно осматривать все вокруг. «Да что с тобой? Уж не хочешь ли ты, чтобы я осталась с англичанами?» Китаец бросил на девушку сердитый взгляд и крепко сжал губы. Лиана была уверена, что Шионга связывает с англичанами какая-то тайна, но он упорно уклонялся от расспросов на эту тему. «Так как же?» — допытывалась она. «Мои желания не имеют значения. Пока», — осторожно ответил Шионг. Лиана многозначительно посмотрела на его длинную аркебузу. Он, понимающе, усмехнулся. «Да, я выстрелил в англичанина», — подтвердил китаец, — «но только в целях самозащиты. Он выпустил в меня стрелу». Рука Шионга крепче сжала оружие. «Если бы я хотел убить его, он бы давно был мертв». Неожиданно послышался топот копыт. Узкие глаза Шионга тревожно забегали по сторонам. «Нам нужно уходить отсюда», — продолжал настаивать он. Топот все приближался, и, наконец, на фоне зелени возник всадник в алом, как пятно крови, одеянии. Шионг с силой дернул Лианну за руку. «Бежим, моя госпожа!» Она попыталась вырваться. «Это всего лишь Жерве», — раздраженно сказала девушка. «Мне нечего бояться его». И, не обращая внимания на нетерпеливое восклицание Шионга, добавила. «Жерве, очевидно, еще не знает, что Лазарь мертв. Я должна сказать ему об этом». «Отлично сработано, китаец!» Резкий голос Жерве Мандрагона был похож на удар хлыста. «Ты все-таки нашел женщину!» Шионг, не говоря ни слова, встал впереди Лианны. «Меня не нужно защищать от Жерве!» — пожала она плечами. Пасынок Лианны прямо и гордо возвышался перед ними в седле. Его металлический нагрудник ярко блестел в лучах заходящего солнца. Забрало было поднято, на жестком красивом лице — застыла холодная улыбка. Тем временем подъехали еще четыре рыцаря и остановились по обе стороны от Жерве. К своему неописуемому ужасу Лиана увидела, что один из них держит пику с насаженной на ее острие отрубленной головой. Лицо убитого показалось ей знакомым. «Дарби Грин!» Лиана поспешно отвела взгляд от этого леденящего душу зрелища. С шеи англичанина еще капала кровь, и свисали сухожилия. Шонг снова дернул Лиану за руку. «Ради всего святого, моя госпожа!» «Оставь ее!» — приказал Жерве. «Я думал, что мы понимаем друг друга, китаец, когда дело касается твоей госпожи». Шионг отступил в сторону. Лиане стало как-то не по себе. По ее спине пробежали мурашки. Без сомнения, Жерве сыграл на преданности к ней Шионга, преследуя известные только ему цели.